Глава вторая. База тени. Срочно. Секретно. Продолжать наблюдение. Не допускать нанесения объекту летальных повреждений. Доложить о планах В относительно объекта. Тень базе. Секретно. Физическое воздействие и повреждения несущественны. Информация о планах В отсутствует. Продолжаю наблюдение. Коннован. Баня пышет жаром, но меня все равно колотит. Ты чего? Ильяс не оставил меня даже в бане. Почти смешно. Марева пара, а он в рубахе, штанах и автомат обнимает. Не боится оружие попортить. Но мое дело сторона. Мое дело отмыться, избавиться, наконец, от проклятого запаха, который намертво въелся в кожу. Даже вонючее полужидкое мыло, выделенное от щедрот княжеских, и то не могло перебить дух камеры. И я снова и снова терла шкуру. Ильяс наблюдал. Молча, равнодушно. Правильно, с их точки зрения, меня нельзя считать женщиной. Слишком бледная кожа, слишком холодное тело, слишком много в нас иного. «Ты что?» Повторил он вопрос. «Мерзнешь? Пару поддать?» «Нет, пар не поможет. Мне почти и не зябко, самую малость только. Жажда лишь отдаленно похожа на холод. Жажда – это мышечная дрожь, перерастающая в судороги, вместе с которыми появляются стальной привкус на языке и запах дыма в носу. Сердца то бешено колотятся, то замирают, сбившись с ритма». «Крови хочешь?» – догадался Ильяс. «Да». «Много надо?» «Нет. Когда жажда близка, ты не можешь говорить. Чтобы говорить, нужно думать, а мысли сосредоточены на одном». «Кубка хватит?» «Да». Я согласна была и на меньшее, только бы отодвинуть наступление жажды. Стражник вышел. «Куда? К князю? Доложить?» «Володар решит помучить меня». «Или не решит. Пришлет кого-нибудь. Пожалуйста». Мысли рубленые, отрывочные, мешаются. Дверь скрипнула. «Ильяс. Один. Пахнет кровью. Почему? Он что, не понимает? Я не смогу долго сдерживать себя. Мне нужна кровь. Нужна». «На». Он протянул деревянный кубок, в котором плескалось нечто. «Густое. Темное, ароматное. Мое универсальное лекарство. Удивительное ощущение. Одним глотком вливаешь в себя еще живую кровь. Изгусток тепла проваливается вглубь, зажигая внутри тебя собственное маленькое солнце. Спасибо». «Не за что». Ильяс неловко бинтовал порез на левой руке. «Дай помогу». После недолгого колебания все-таки не доверяет. Оно и понятно. А вдруг мне мало? Он протягивает руку. «А ты не такая и страшная», — говорит он. «Баба, только холодная. На мою Арину похожа». «Жена?» «Жена». «А дети есть?» «Тебе зачем?» Ильяс моментально насторожился. «Просто интересно. Я детей люблю». «Нет, ты не о том подумал. Мы детей не трогаем. Табу». «Почему?» «Не знаю. Заведено так. Наверное, пора выбираться из тепла и готовиться к беседе с князем. Но сейчас мне хорошо, и хочется потянуть время». А мой охранник снова вышел, на сей раз прикрыв дверь на засов. Предусмотрительный. Посмотрела бы я, как бы помог ему этот засов, не будь на моей шее твари. Оно живое, я уверена в этом, и почти разумное. Дремлет, выжидает. Но стоит мне сделать хоть что-нибудь не так, движение, жест, хотя бы мысли не в том направлении, как тварь очнется. И снова будет петля, медленно сдавливающая шею, пронизывающий холод и индивидуальный рассвет над бескрайним белым полем. Не хочу вспоминать. И не буду. Я растянулась на влажных горячих досках, вдыхая пар, в котором перемешались запахи раскаленных камней и дерева, полыни, липы и распаренных березовых почек. Потрескивали камни, гудел огонь в печи. Благодать! Илья свернулся не слишком скоро и одежду чистую принес. «Совсем другое дело. Хоть на человека похоже стало». Князь хохотнул. «Жрать хочешь?» «Хочу». «Садись. А ты?» Володар критическим взглядом окинул стражника. «Своевольничать вздумал. Кровь гуляет, так я ее быстро выпущу». Ильяс побелел. Пускать кровь князь любил и подходил к любимому занятию с фантазией. «Мне было плохо». Говорю потому, как не хочу неприятностей единственному человеку, который отнесся ко мне, если не с пониманием, то хотя бы с сочувствием. Да ну. Тварь на шее довольно заурчала, предвкушая грядущую расправу. Отступить? Поздно. Любое отступление в глазах властителя – признак слабости, а слабого добивают. Вы сами приказали, чтобы он меня не уморил. Почтительно? Но без унижения. По княжьей физии не понять, верит ли. Дыбится рыжеватая борода. Смутно поблескивают кабаньи глазки. Раздуваются ноздри, из которых тоже торчат пучки рыжеватого волосья. Ну, раз так, свободен. Ильяс моментально испарился. Поговорим. Володар уселся напротив, предпочтя деревянному трону обыкновенный табурет. Кулаки уперлись в стол. Локти разошлись, словно княжьи руки не в состоянии были вынести вес тела. «Поговорим. С гораздо большим удовольствием я бы поела, но что-то подсказывало, не нужно торопить события. Всему свое время». «Ты – нелюдь, проклятое создание. Если я тебя убью, церковь только спасибо скажет». Володар выжидающе посмотрел на меня. «Наверное». «Другой бы не стал спорить с церковью, но поговаривают, что вы не только сами воины отменные, но и знаете, как из человека, любого человека, воина сделать. Поэтому слушай сюда, нежить». За прошедшую неделю жизнь моя изменилась к лучшему. Однако я понимала, стоит хоть однажды вызвать недовольство князя, и все вернется на круги своя. Поэтому и старалась, изо всех сил старалась. Если бы еще этот сброд, из которого мне предстояло сляпать некое подобие воинского отряда, разделял мои усилия. «Взяли оружие! Быстро!» «Не ладится процесс?» Брат Димитриус улыбается, радуется. Небось, каждый вечер о моих успехах, вернее, неуспехах, князю докладывает, для того и поставлен. Ненавижу. Сильнее, чем Володара ненавижу. За ханжество, за крест на пузе, которым себя от остального мира отделил. За вседозволенность, за то, что обитатели замка боятся добрейшего брата Димитриуса еще сильнее, чем самого князя. «Всему свое время». «Время, да. Время нужно». Он был похож на мягкую булочку. Кругленький, душистый, с нежной розовой корочкой. А внутри... Внутри святейшего брата было очень много обыкновенного человеческого дерьма. В обоих смыслах. Ишь, уставился. На губах улыбочка, во взгляде сочувствие. Так и тянет поделиться с ним душевными переживаниями. «Не дождется. Я непростоватая крестьянка, которая верит каждому его слову. Я Даори, воин, и из этой отрыжки рода людского сделаю воинов. Из каждого. А Валерик станет лучшим. Клянусь именем своим. Присядьте, отдохните, брат Димитриус». Коробило меня это брат. Прямо наизнанку выворачивало. «Какой он мне брат?» Братья мои умерли лет 500 назад в маленькой деревушке Быково. И сестры с ними. и родители, и жених. Я бы тоже умерла. Но судьба подарила мне шанс, Карла, жажду и вечный холод, как противовес почти вечной жизни. Не жалуюсь. Брат Димитриус тоже не жаловался. Присел на деревянную табуреточку. Ручонки пухлые на животике сложил. Четки перебирает, будто молится. Пускай делает, что хочет. У меня своя задача. Ну? Они моментально сбились в стадо. 10 человек. Князь настаивал на 20. Я клялась, что больше, чем с 5, не управлюсь. Сошлись на 10. Лучшие из лучших, как заверял Володар. 9 стражников, в числе которых я не без удовольствия отметила Ильяса. И Валерик. Он и в самом деле сын князя, младший и, по мнению Володара, совершенно никчемный. Как же, полные 15 лет, а выглядит ребенком. Драться не умеет и учиться не желает. Князю за такого сына стыдно. Только, сдается, ошибся светлейший Володар в оценке. Поспешил. Валерик – юноша болезненный, но при этом упертый, что баран. Он и на ногах-то держится из чистого упрямства. А еще гордый. Боится меня до дрожи в коленях, но взгляда не отводит. Остальные попроще. Край. Черноволосый красавчик. Гибкий и подвижный. Прирожденный мечник. Фалька. Гигант. Гора мышц и редкостная злопамятность. Если бы я могла выбирать, этот человек никогда не попал бы в десятку. Но князю Фалька приглянулся размерами и свирепостью. Ингар. Улыбчивый и глазастый. Тилор и Тилар. Братья-близнецы. Немой Масуд. Нарем, не расстающийся с потрепанной Библией. И дебошир Селим, взявший на себя роль шута. Мой отряд. Мое наказание. Мое испытание. Володар требовал, чтобы к концу обучения каждый из этих людей стал воином. Что было в принципе невозможно. Дело не в предрассудках или моем отношении к людям. Дело в физиологии. Скорость реакции, сила, выносливость, регенерация. Опыт, в конце концов. Жаль, что для Володара все это пустые слова. Он хотел воинов, он их получит. А я получу свободу, наверное. Фома. И коли ночь настигает путников в поле, лесу, либо ином месте, где нет ни человеческого жилья, ни храма Божия, способного стать защитой от тварей ночных, надлежит 3 прочертить на земле круг ножом, в центре оного круга крест воздвигнуть и 3 вознести молитвы к святому Антонию Защитнику, а также по разу святой Венесуэле и святой Агриппине Милосердницы». Фома отложил книгу. Везде одно и то же. Круг да молитва, молитва да круг. Правда, откровения Базилевса рекомендовали воспользоваться серебряным кинжалом, освященным в московском храме. А полное описание тварей ночных и средств борьбы с онами настоятельно советовало отгонять все порождения тьмы солью и святой водой. Но ни в одном из 1000 томов, хранящихся в библиотеке храма, не было информации о том, как же удержать вампира. А Фома искал старательно. В дозволенных источниках не было ничего, кроме проклятий, насылаемых святыми на головы порождений тьмы, заклятий и общих рекомендаций. А к недозволенным его, несмотря на аудиенцию у святого отца, не допустили. Более того, Фоме казалось, что с той самой аудиенции за ним начали приглядывать, и это неспроста. Каждый знает, что новаторские идеи Александра XVIII не по душе инквизиции. Однако же посягнуть на самого Александра XVIII они не осмеливались, а вот на Фому... Нельзя, нельзя было давать повода. Вот и приходилось сидеть в открытом отделении, штудируя рекомендованные к прочтению работы святых сподвижников. Голова болела от долгого чтения, а глаза слезились. Но Фома не обращал внимания на подобные мелочи. Уже завтра он отправится в путь, дабы по мере слабых сил своих послужить святому престолу и роду человеческому. Вернется ли он сюда? Путь до крепости долог, а дороги ненадежны. Ходят слухи, будто многие люди, отринув слово Божие, грешат разбоем и не чураются замарать душу смертоубийством. И весьма вероятно, что действовать придется не словом, как в храме, а оружием. Недаром же брат Николаус учит Фому использовать и кинжал, и кривую саблю, милую сердцу безбожников-степняков. Брат Николаус-то учит, не жалея плетей за нерадивость. Да только пользы от учения мало. Презирает благородная сталь Фому, не идет в руки писца. Рукоять так и норовит выскользнуть, а хищное лезвие тянется не к соломенной мишени, а к ногам неумехи. В конце концов, брат-оружейник, плюнув на правила, вооружил Фому не саблей, как предполагалось вначале, а короткорылым пистолетом из личных запасов. «Беда с вами, молодыми», — сказал Николаус. «Держи уж, только зря не махай и патроны понапрасну не расходуй». Собственное оружие привело Фому в восторг. Он то и дело извлекал пистолет из кобуры, вертел в руках, нюхал ствол и даже целился в воображаемого врага. Естественно, нелюдь, выросший в храме и помыслить не может о душегубстве. Господь, не оставь Фому милостью своей. Вальрик. Если поглядеть вверх, то создается впечатление, будто находишься не во внутреннем дворике замка, а в самом что ни на есть настоящем колодце. Стены тянулись ввысь, будто желали сомкнуться над головой, чтобы не оставить на виду ни лоскутка темно-синего из украшенного звездами неба. Вальрик любил смотреть на небо. А теперь все больше приходилось под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь камень, больным зубом вылезший из кладки, или наоборот в яму не угодить. В первый же вечер Вальрик умудрился попасть сапогом в трещину и растянулся прямо посреди лужи. Тут-то остальным потехи было. Теперь-то он этот замурованный, заморенный пятачок двора знал лучше, чем собственную комнату. Каждый камешек, каждую ямку, каждую щербиночку с завязанными глазами нашел бы. А звезды, они всякий раз другие. А еще, какие бы глупости Вальрик не совершал, звезды над ним не смеялись и не требовали измениться. Нелегко быть младшим сыном. Каждый сравнивает тебя не только с отцом, но и с братьями, которых аж четверо. И все четверо – воины. А вот Вальрику воином нипочем не стать. Отец и тот признал, что учить Вальрика бою – попусту время тратить. А что поделаешь, когда судьба у него такая? Дворня поговаривала, будто мать Вальрика откуда-то издалека привезли, почти с самого края мира, где небо с землей сливается. И будто бы князю Володару так приглянулась иноземная рабыня, что заплатил за нее, не торгуясь. Цену, правда, всякий раз другую называли, но да разве ж в цене дело? Слабая оказалась полонянка, и ребенка слабого родила, который по всем признакам помереть должен был, да выжил. Иногда Вальрику казалось, что лучше бы он умер в раннем младенчестве. Тогда бы отца уберег от многих разочарований и сам бы не мучился. С раннего детства Вальрика окружали лекари, знахари, наемники, убеждавшие князя, что знают, как воспитывать телесную крепость. И воспитывали, кто водой ледяной, кто печенью сырой и настоями травяными, кто просто розгой. Но все равно рано или поздно сдавались. И когда очередной лекарь, расписавшись в собственном бессилии, покидал замок, Вальрик чувствовал себя еще более никчемным. Айвор вон безо всяких лечений с 10 лет наравне с отцом в походы ходил. Серж в 13 дружину собрал, да соседскую деревню разграбил. Пород был, правда, но это ж больше для порядку, чтоб вперед отца не лез. Грег Стилли тоже в свое время отличились. Валерик, вздохнув, с откровенной ненавистью посмотрел на меч в руке. Старый, со сточенной кромкой, точно игрушечный. Даже меча приличного для него не сыскалось. Небось, братья сразу за нормальное оружие взялись. Никто их не берег, не боялся, что порежутся ненароком. Мышцы болели, ни согнуться, ни разогнуться. Ни один из прежних наставников не гонял Валерика так, как эта нелюдь черноглазая. От нее все нынешние беды. Лучше бы убила тогда в камере, чем сейчас мучила. Ох, и разозлился же отец. Выпорол, да так, что Валерик 2 дня пластом лежал. А как отлежался, оказалось, что ходить ему под тварью. Учиться. Дескать, князь так постановил. Он-то, может, и постановил, а мучиться теперь Валерику. Младший сын князя не знал, нравилась ли отцовская задумка самой твари. Но гоняла она его и еще 9 со всем рвением. Вот и сейчас смотрит ехидно, точно ждет, когда же Валерик сдастся, когда пощады попросит или, хуже того, сбежать решит. Не дождется. Утешает одно. Сама нелюдь на бойца не похожа. Худенькая, маленькая, а с мечом управляется так, что дух захватывает. А раз она умеет, то и Валерик умрет, но научится. Он учился. Он старался изо всех сил. И под утро, когда оно, назвать женщиной нелюдь, язык не поворачивался, уходило в замок, Валерик, добравшись до кровати, падал и отключался. Особенно тяжело пришлось в первые несколько недель. А потом ничего, попривык. И остальные втянулись. Даже огромный, похожий одновременно на свинью и медведя толстяк, чье имя Валерик так и не удосужился запомнить. Зато Валерик очень хорошо запомнил другое. Их едкий смех, когда он в очередной раз падал. Этот смех преследовал с детства. Этот смех подтверждал, что никто-то в Валерике княжьего сына не видит. И дело не в том, что мать его рабыней была. У Айвора и Тилли мамки тоже из вольно отпущенных. И ничего, никто за спиной не хихикает. Да и попробуй-ка, посмейся над тем, кто ударом кулака бычий череп ломит. Валерик – иное дело. Над ним потешаться можно. И потешаются. И эти 9, с которыми Валерик по воле отцовской оказался в одном отряде, не исключение. Чуть что – лыбятся. И тварь с ними. Поддерживает. Господами величает. Их-то, неотесанных, от которых несет навозом. Она это нарочно, чтобы позлить Валерика, чтобы еще раз подчеркнуть происхождение. Она, как и все, думает, что Володарову сыну самое место среди дворни. От подобной несправедливости хотелось плакать и биться головой о стену. Но Валерик лишь крепче сжимал шершавую ладонь полуигрушечного меча. Он докажет всем, он станет лучшим в 10. Нет, не так. Он станет лучшим в замке. И тогда никто не посмеет больше смеяться над ним. Карл. Петля развернулась, проломив тонкую пленку границы. Змеей обогнула аномалию, протекла по берегу Чаруши. Нырнула в степь, вороша травы. Почти рассеялась прибрежным туманом, разлилась облаками, рассыпалась осколками лунного света. Вычерпала Карла до донышка. И когда он уже почти задохнулся, накрыла откатом, захлестнула потоками информации. Марок отключился, Айша тоже. И Карл стоял на коленях посреди двора, глотая горький ветер. Города, города, города. Стальные амебы, соединенные сетью дорог. Бегают, мечутся по дорогам люди, точные эритроциты по руслу вен. Тысячами асинхронных сердец бьются заводы, штампуя оружие. И, поддерживая ритм, взбивают пыль солдатские сапоги. Много, близко, скоро. И последним глотком самое важное. Вызывающий раздражение запах не был тенью. Тангры вернулись. И Карл, почти теряя сознание от боли, кинул запрос. Совет. Кажется, Марок поймал. Он ловкий, псих. И новости ему не понравятся. В большом зале прохладно. Стрельчатые окна приоткрыты, и ночь, притаившаяся по ту сторону витражных стекол, робко заглядывает внутрь. Неяркий свет порождает скопище теней, а еще скрадывает размеры помещения. В прежние времена в совет входило в два раза больше советников. Если бы не эхо боли в затылке, за все надо платить. Карл бы улыбнулся. Господи, какая глупость! Кому и что они советуют? Какие границы охраняют? От кого? Последний вопрос был более чем актуален. Собравшиеся люди, точнее нелюди, ждали, и Карл, взяв в руки деревянный молоток председателя, вот уж сомнительная честь, ударил по бронзовому диску, объявляя собрание открытым. «На юге возродилась третья раса». «Это точно?» – переспросил хранитель западных границ, подвигая поближе к себе пачку с копией отчета. «Марок, Марок, подозрительный сукин сын, неужто не знаешь?» «Знаешь, конечно, до тебя долетело эхо, просто подыгрываешь, ты вообще играть любишь». «Точно. В таком случае, почему мы узнаем об этом только сейчас?» «Давид, хозяин Востока. Молодой, нетерпеливый, но силен. Впрочем, слабые тут не приживаются. Интересно, а с ним она спала?» «Скорее всего, да». «Сколько времени прошло? 2000 лет. 2000 лет они под самым твоим носом. А ты соизволил заметить их только сейчас». «Давид, не стоит спешить. Мягкий упрек. Нарочито мягкий, словно признается стерва. Сегодня в синем. Ей идет. Ей все идет. И все прощается. Но не о том думать надо. Совсем не о том. Но голову-то рвет мигренью». «Карл!» Легкий акцент, от которого мысли окончательно сбиваются. И призрачная нежность в имени. «Черти что в голове! Успокоиться и взять себя в руки. А на Айшу не смотреть. К дьяволу Айшу!» «Карл, не тяни, нам нужны подробности». «Подробности? Что ж, он готов. Говорить о деле легко, легче, чем пытаться не думать о том, с кем она спала накануне совета. Марок, Давид, оба, с нее станется». «Теоретически, третья раса имела не меньше шансов на выживание, чем мы. Китай перед последней войной значительно увеличил количество иных. Часть лаборатории располагалась в горах Тибета, а они, как известно, удар молота выдержали». «Карл, мы знаем». Давида распирала энергия. Вот уж кто обрадуется возможности повоевать. Тесно ему в этом мире. Нет достойного соперника. Вот и мечется, не зная, куда силу приложить. «Вызвать его? Найти повод и сталь в глотку, чтоб заткнулся». «А, по-моему, Карл дело говорит», — вмешался Марок. «Вот уж кто не нервничает совершенно. Небрежен, даже весел. Ноги на столе, руки на груди. Ковбой чертов». «Нам же стоит помолчать и дослушать доклад. Продолжай, Карл». «Около 300 лет назад на юге, по ту сторону границы, возникло новое государство». «По ту сторону? Ты не обязан знать, что творится по ту сторону. Дальняя разведка – дело сложное и болезненное, и государства возникают постоянно. Беспокоиться было не о чем». «Сейчас население Кандагара приблизилось к отметке в 200 миллионов». «Сколько-сколько?» – подпрыгнул Давид. «Да это же треть всей популяции». «Это приблизительно. Точно их никто не считал. 10% – третья раса. Твою ж мать! Марок выразил общее мнение. У меня, если наберется 1003 воинов, уже хорошо. У меня 5. Давид скрестил руки на груди и с ненавистью уставился на отчет, будто именно в нем видел источник неприятностей. Итого 8. 10, подала голос Айша. На севере 2000 воинов. 17. Юг даст 7000. А их 20 миллионов, сказал Давид. Испугался? Смутился? Ищет пути к отступлению? Пускай. Пусть она видит, с кем связалась. Снова мысли не о том. Да что с ним такое творится-то? Старость, наверное. И мигрень. Если идти в лоб, то да. Но прежде чем строить планы, я бы дослушал Карла. В голосе Марека проскользнула ехидная нотка, и Давид заткнулся. Кандагар – государство смешанного типа. Замечательный пример интеграции искусственной расы с коренными обитателями. Тангры управляют, люди подчиняются. Пропорции соотношения численности оптимальны. Если меньше, контроль ослабевает. Больше – увеличивается давление на кормовую базу и возрастает вероятность конфликта с людьми. Нам и 10% за горло хватит. Система управления – военная диктатура. Понятно. И как скоро они планируют освоение новых территорий? Вопрос о том, будет ли война вообще, не стоял. За 3 прошедших года тангры дошли до Черного Вала. Полагаю, дальнейшая экспансия пойдет за реку Чаруша, на Святую Русь. Пока сдерживает необходимость контроля над недавно освоенными территориями. Но это ненадолго. Первый удар придется по южным крепостям, которые не выстоят. Хочу отметить одно обстоятельство. Южный берег Чаруши людьми не освоен, сказывается близость юго-западного пятна. Для людей за Чарушей начинаются проклятые земли, где жизнь невозможна, поэтому удара оттуда они не ждут. Кандагарцы же обогнут Черный Вал, спустятся по течению и направленным ударом подавят все более-менее важные крепости в регионе. Таким образом, юг окажется в полной их власти. Если же им удастся пройти до Нияра, а оттуда до Ватикана, который является номинальным центром Святой Руси, то мы потеряем Европу. Карл занял свое место во главе стола. Отсюда было удобно наблюдать за остальными. Давид нервничает, тарабанит пальцами по столешнице, крутит шеей, зыркает то на Марека, то на Айшу. Та нарочито медленно перелистывает страницы отчета, словно пытается увидеть что-то важное, но упущенное Карлом. Марек, почувствовав взгляд, вежливо улыбнулся и кивнул, дескать, ты хозяин, тебе первому и слово. Одно предложение у Карла имелось, но уж больно сомнительное. Нужно объединяться. С кем? С людьми. Давид презрительно фыркнул. Айша промолчала. Свое слово она скажет позже, после того, как выскажутся все остальные. И что нам это даст? Численность. Марок сделал вид, будто обдумывает услышанное. Ерунда. Он принимал решение быстро и, главное, безошибочно. Тем более Карл не сказал ничего нового. Ведь суть проекта именно в объединении. Но остальные-то о проекте не знают. Хранители медлят, думают, прикидывают шансы. И он бы думал, если бы не клятая мигрень. Крепко зажало, аж до звона в ушах. Первым молчание нарушил Давид. Люди – безмозглая толпа, не имеющая ни малейшего представления о воинском искусстве. «Это поправимо», – возразил Карл. «Всему можно научить, в том числе и воинскому искусству». Айша улыбается, едва заметно кивает. То ли согласие, то ли сомнение. То ли намек на то, что приглашение остаться будет принято. Если не ошибаюсь, она смотрела на Марека. Господи, как она смотрела на Марека! В общей сложности сейчас мы имеем около 100 государств. С которым из них вы предполагаете образовать союз? Святой престол предложил Марек. а под эгидой веры и внешней угрозой объединить прочие. Кнутом станут тангры, пряником — наше знание. Может выгореть». «Согласна». «Тоже. И я не против». Давид и не пытался скрыть свое недовольство. «Если иначе, никак». «Никак, Давид, никак». Марок на правах старшего взял командование на себя. «Ты займись вооружением. Запасы, чертежи, заводы, производственные циклы. Все, что можно воссоздать в короткие сроки и как это сделать. Начни со своих мастерских. Нужны будут люди, которые сумеют научить других людей. Айша, на тебе медицина, транспорт и сообщение. Наш способ для людей не годится, поэтому придется в кратчайшие сроки изобрести радио. Для начала радио. Я – разведка. Теперь ты, Карл. К тебе отдельный разговор». «Снова тайна?» – Айша прищурилась. «Я обожаю тайны».